перерезаны штриховкой, как рельсы шпалами. Он ей не поверил. Она гораздо была на выдумке. Говорила еще, что нет двух людей, у которых и линии на ладонях, и отпечатки пальцев были бы одинаковы. А он знал. Встречая много людей, непременно найдешь парня, у которого отпечатки в точности, как твои. Ей неприятно, но необходимо было бы вызнавать все это. Конечно, одна мысль о женщине, державшей его за руку, бесила, но зато постепенно прояснялось многое. Хозяйку питейного заведения звали Джорджина, предсказывавшую судьбу Хилдред, а ту, что жила в Канзасе и родила от него ребенка, Бетси. Называя их имена, он как бы делился ими, и они уже меньше пугали. Джорджина и Хилдред просили его писать, и он обещал. Эмилина — первая женщина, которой он рассказал, что неграмотен. Железная дорога доходила до берега реки Делавар на границе Пенсильвании. В штате Нью-Йорк он снова стал простым дорожником. Здесь строили дороги не со щебеночным покрытием, а с деревянным. Использовали в основном брусья из пихты. Иногда дело было так плохо поставлено, что древесины не хватало, и они попросту простаивали неделями. Приходилось самим отправляться на лесопильню и заготавливать брусья. Сразу шедшие в дело, они, конечно, были сырыми, но ведь строить дорогу — это не то, что дом. Любое сухое дерево на дороге снова пропитывается почвенной влагой. И брусья изнашиваются или вовсе проваливаются в дорожную выемку. Строить дороги с деревянными покрытиями, конечно, вдвое дешевле, чем щебеночные, но изнашиваются они еще быстрее, чем вдвое, и в результате выгоды никакой, так что двух мнений быть не может. Мэтью частенько любил это повторять. «Лучшая дорога — это железная дорога». И он вернулся на железную дорогу в городе Хадсон, штат Нью-Йорк. Работал на ремонте старой ветки, шедшей от Хадсона через весь Массачусетс в Бостон, и временами подрабатывал на коротких линиях в окрестностях Линна. Там тогда шли забастовки на крупных обувных фабриках, а потом перебрался в Нью-Гэмпшир и, наконец, в Портленд, штат Мэн. У нее сердце замерло, когда он произнес слово «Лин». «В Линне живет сестра отца, та, которая отвозила меня в Лоуэлл», — тихо проговорила она. Но это было очень давно. Тогда в городе имелись лишь маленькие сапожные мастерские. Не представляю, каким он стал с фабриками. Впервые за эти долгие годы она призналась вслух, что жила в Линне. Мелькнула мысль попросить Мэтью не проговориться дома, но тут же стало понятно, что просить незачем. Он и так никогда ничем не делился с ее родственниками. Повисло молчание. Потом он зевнул. «Но разве тебе не хочется знать, как я жила раньше? Ведь до того, как ты здесь появился, я прожила столько лет». «Нет», — ответил он, — «ты вовсе и не жила. Ты появилась ниоткуда, за одну ночь, как город во время бума. И это случилось как раз перед моим приходом». Она печально улыбнулась. «Значит, когда ты уйдешь, я стану городом призраков?» Он рассказывал ей, как однажды попал в такой город, расположенный к северо-востоку от Колорадо-Сити. Произошло это в полдень. Он увидел перед собой дома и никаких признаков жизни вокруг. Сначала мелькнула мысль, что, может, жителей вырезали индейцы. Но когда он прошел через город, впечатление оказалось страшнее, чем если бы он в самом деле наткнулся на следы расправы. Тогда он увидел бы трупы, а так он их чувствовал. Позже он выяснил,